Ночью я ждал до тех пор, пока звуки в спальне не сказали мне, что все уже спят, и покуда санитары не кончили со своими обходами. Тогда я повернул голову на подушке, чтобы видеть соседнюю кровать. Я уже много часов прислушивался к дыханию, с того времени, когда привезли каталку и переставили носилки на кровать. Слушал, как запинаются и перестают работать легкие, потом начинают снова, и надеялся, что они перестанут совсем. Но не поглядел туда еще ни разу. В окне стояла холодная луна и лила в спальню свет, похожий на снятое молоко. Я сел на кровати, и моя черная тень упала на него, разрезала его тело поперек между плечами и бедрами. Опухоль вокруг глаз спала, и они были открыты. Они смотрели прямо на луну, открытые и незадумчивые, помутневшие от того, что долго не моргали, похожие на два закопченных предохранителя. Я повернулся, чтобы взять подушку, глаза поймали это движение, и уже под их взглядом я встал и прошел метра полтора или два от кровати до кровати. Большое крепкое тело упорно цеплялось за жизнь. Оно долго боролось, не хотело ее отдавать. Оно рвалось и билось, и мне пришлось лечь на него во весь рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо подушкой. Мне показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало биться. Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я поднял подушку и увидел, что пустой тупиковый взгляд ни капли не изменился, даже от удушья. Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не застыли. Тогда я лег на свою кровать. Я лежал, накрывшись с головой, и думал, что все обошлось без особого шума, но ошибся. Сканлан зашептал со своей кровати: «Спокойно, вождь, спокойно, все правильно». «Замолчи», — прошептал я, — «спи». Стало тихо. Потом он опять зашептал: «Все кончено?» Я сказал ему: «Да». «Господи», — сказал он, — «она догадается. Ты же понимаешь. Конечно, никто ничего не докажет. Всякий может загнуться после операции. Бывает сплошь и рядом. Но она догадается». Я ничего не ответил. «На твоем месте, вождь, я бы рвал отсюда. Беги, а я скажу, что видел, как он встал и ходил после твоего побега, и на тебя не подумают. Правильная идея, скажи». «Ну да, как все просто. Попрошу открыть дверь и выпустить меня». «Нет, один раз он тебе показал как, вспомни, в первую же неделю, помнишь?» Я ему не ответил, и он больше ничего не сказал. В спальне опять было тихо. Я полежал еще несколько минут, потом встал и начал одеваться. Когда оделся, залез в тумбочку МакМёрфи, вынул его шапку и попробовал надеть. Она была мала, и мне вдруг стало стыдно, что примеряю ее на себя. Я бросил ее на постель к Сканлану и вышел из спальни. Он сказал мне вдогонку: «Спокойно, браток».